обстановке. Притопал как раз вовремя. Обе машины стояли у подъезда. «Привет, честной компании!» — рявкнул я с порога, усаживаясь на табурет, с которого при моем появлении обеспокоенно вскочил Юрик. «И залагайте с самого начала!» И подмигнул маклеру, трухлявому мужичонке с такими честными глазами, что я под любое обеспечение не одолжил бы ему и гривенника. «Кто это?» — шепотом спросил трухлявый. «Аникин!» Я вскочил с табурета, прохромал к маклеру и с чувством пожал ему руку. Да так, что он взвыл. Это я умею. «Елизавета Львовна, подтвердите, как говорил товарищ Бендер, мои полномочия». «Григорий Антонович — старый друг семьи», — сообщила Елизавета Львовна. «Он нам поможет, у него связи в исполкоме и большой житейский опыт». Сыночки озадаченно посмотрели друг на друга и на маклера, глаза которого стали еще честнее. Такие я видел как-то в поезде у карточного шулера за 5 минут до того, как его начали бить. Проведя безмолвный обмен мнениями, эта троица пришла к выводу, что я здесь пятый и нужен им не больше, чем такая же по счету нога собаки. «Но у нас строго конфиденциальный разговор», — возразил старшенький дядя Гриша, — «при всем своем уважении. Вы же знаете, дядя Гриша, как мы вас любим», — сюсюкнул младшенький. «Но у нас дело семейное, мы... А в институты вас пробивать и стипендии вам вышивать было не семейное дело?» — рыкнул я. — А ваших щенков в детсады устраивать? А права на машины в милиции выручать? — Не теряйте времени, мои золотые, у меня его мало, всего 3 часа. Пусть излагает этот гражданин, которому я с первого взгляда начал испытывать полное доверие. Трухлявый приосанился и взглядом подтвердил, что интуиция меня не подводит, и он именно тот человек, которому следует испытывать полное доверие. После чего изложил суть дела. Она заключалась в том, что ему удалось создать обменную цепочку из 4 звеньев. И если эту цепочку реализовать, то каждый из сыновей вместо 2-комнатной получит 3-комнатную квартиру, к всеобщей радости и ликованию. А раз все стороны на цепочку согласны, то остается лишь хором проскандировать «гип-гип, ура!» «А квартира-то хорошая?» — поинтересовался я. — Более чем, — заверил трухлявый, — более чем. Дома кирпичные, кухни по 8 метров, комнаты изолированные, лифт, телефон. Я лично такой удачи не припомню. Он изобразил работу памяти и уверенно повторил. — Нет, не припомню. — Ну тогда, — весело предложил я, — гип-гип. — Ура! — подхватила троица. — А вы, Елизавета Львовна, почему «ура» не кричите? — жизнерадостно спросил я. — Мамуля согласна, — заторопился старшенький. — Ты ведь согласна, мамуля? — Конечно, родной, раз так нужно. Тем более такой хороший вариант, — живостью добавила она. — Наконец-то у внуков будут отдельные комнаты. Да, это очень хорошо, очень. Елизавета Львовна волновалась. На ее глазах выступили слезы. И черт бы меня разорвал, если бы это были слезы радости. «Ну, раз хозяйка согласна, то дело в шляпе», — возвестил я. «Сварганили. Извините, гражданин, вы мне не представились. Можно я буду по-дружески называть вас Прохвостом?» Маклер негодующе подскочил на стуле. «Дядя Гриша!» — хором воскликнули сыночки. «Гриша!» — с упреком произнесла Елизавета Львовна. «Простите, Александр Александрович, Григорий Антонович бывает несколько эксцентричен». «Это после контузии, Сан Саныч!» — я примирительно хихикнул. «Скверная штука, контузия. Кровь вдруг начинает бунтовать, и происходит смешение понятий. Вот иногда и обидишь очень хорошего и бескорыстного извините, великодушно, человека вроде вас. Ведь вы Бескорыстный, правда? Юрик, Игорь, вам чертовски повезло, что вы встретили такого человека. Вы это понимаете? Однако вернемся к нашим баранам. Итак, Елизавета Львовна остается без квартиры, так? «Никоим образом!» — воскликнул Юрик, протестующий, поведя пальцем, будто призывая на помощь взирающие со стен свои и братика и многочисленные фотографии. «Как вы могли подумать, дядя Гриша?» — укоризненно вымолвил Игорек. «Мама будет жить у меня», — сказал Юрик. «У меня», — возразил Игорек. «Слово «у нас», — подытожил старшенький. «Славные вы мои!» Я вытащил платок и приложил его глазам. «Елизавета Львовна, у вас верные и преданные дети!» Дети склонили головы в знак согласия с этим выводом. «Славные мои!» — проникновенно повторил я. «В вас я всегда был уверен, вы — олицетворение сыновнего долга. Но вот что меня беспокоит. А если ваши супруги поднимут виск?» Славные и преданные дружно запротестовали. «Гриша», — Елизавета Львовна гордо вскинула голову, — «вы забыли, что у меня в Свердловске живет сестра?» «Забыл!» Я хлопнул себя рукой по лбу. «А ведь это решает дело. Когда они вас выгонят на улицу, прошу прощения, это не я, это контузия. Словом, все в порядке. Сан Саныч, где заявление Елизаветы Львовны? Я должен посмотреть, правильно ли оно написано». «Вот оно. Но я сам посмотрел и не понимаю». «И не поймешь. Прохвост!» — рявкнул я, вырывая у него из рук бумагу. «Ой-ой-ой, что я делаю?» На пол полетели обрывки. «Батюшки, что я натворил? А теперь... брысь!» «Квазиморда!» — пробормотал Прохвост. «Ах ты, Квазиморда! Милиция!» Последний вопль он изверг, будучи в воздухе. Я ухватил его за шиворот, подтащил к двери и, с удовлетворением прислушиваясь к треску лопающейся ткани, вышвырнул на лестницу. «Прощай, друг, не поминай лихом. Елизавета Львовна, проследите, пожалуйста, не ушибся ли он?» «Гриша!» — Елизавета Львовна топнула ногой. «Это уже слишком!» «А вдруг он сломал ножки?» Я с некоторым усилием выдворил ее на лестницу, захлопнул дверь и зубами засучил рукав на правой руке. После того, как балбесы убедились в моем физическом превосходстве, а за 40 лет дружбы они убеждались в этом не раз, мы пришли к ниже следующему соглашению. А. На мамину квартиру они отныне не посягают. Б. Привозят маме мебель и книги по утвержденному мною списку. В. Возвращают минимум 1000 рублей из 2, которые у нее выцыганили. Точка. В свою очередь я обязуюсь. А. Отныне без серьезного повода их не бить. Б. Не позорить на работе. В. Не попадаться им на глаза, с тем, однако, чтобы и они мне не попадались. Точка. Вместо печати — легкие подзатыльники обоим». Елизавета Львовна устала звонить и стучать в дверь. «Что вы так долго там делали?» — открывая, удивился я. «Гриша, что вы натворили?» — вбегая, воскликнула она. «Александр Александрович побежал жаловаться. Вы оторвали ворот его пиджака». «А нужно было голову», — с сожалением сказал я. «Ладно. Пусть таскает. Главное, что Юрик и Игорь вовремя его раскусили. Молодцы. Я рад, что у вас такие преданные дети». «Я это всегда знала». Елизавета Львовна пожала плечами. «Вы куда, Гриша?» «Извините, но очень спешу». Я действительно спешу.